Глава 14. Через 4 часа, сидя на заднем сиденье внедорожника, Лори вновь посмотрела на часы. Обычно ей нравилось, что их телестудия расположена в Рокфеллер-центре с видом на знаменитый каток, но сегодня практически весь транспорт на Манхэттене стоит в одной громадной дорожной пробке. В ужасе от того, что заставляет Бретта ждать, она, не выдержав, выскочила за 3 квартала от Рокфеллер-центра и практически добежала до него труссой. Когда вышла из лифта на 16-м этаже, на часах было уже 4:05. Лори запыхалась, но успела вовремя. Она тотчас заметила Джерри и Грейс. Они выглядывали из-за двери ее кабинета. Грейс, как обычно, нанесла полную боевую раскраску. Сегодня она была в фиолетовом трикотажном платье с V-образным вырезом, которое облегало ее выпуклости, словно вторая кожа. При этом оно было достаточно длинным, чтобы его подол слегка прикрывал верх ее высоких, выше колена, черных сапог. Для Грейс это был весьма скромный наряд. Тощий длинный Джерри высился над ней каланчой, облаченный в щеголеватый костюм, который он сам называл «облипунчиком». Оба при виде Лори тотчас расправили плечи. «Вы двое похожи на заговорщиков». «В чем дело? Живо выкладывайте». «Я только что хотел спросить у тебя то же самое», — кисло ответил Джерри. «Единственный известный мне заговор — это заговор местного транспорта, задавшегося целью не дать мне успеть к 4 часам на встречу с Бреттом». «Не только с Бреттом», — загадочно добавила Грейс. «Может, вы все-таки скажете мне, что происходит?» — потребовала Лори. Джерри заговорил первым. «Мы видели, как 15 минут назад секретарша Бретта встретила на ресепшене Райана Николса. Он ведь наш новый ведущий. Говорят, у него идеальное резюме». Грейс сделала вид, будто обмахивается невидимым веером. «Причем не только резюме. Нам всем будет недоставать Алекса, но и Райан, в принципе, неплох». «Великолепно». Лори еще в глаза не видела Райана Николса, но он уже заручился поддержкой не только Бретта, но и Грейс и Джерри. Более того, приехал в студию за 15 минут до начала встречи. Войдя в кабинет Бретта, Лори застала его сидящим рядом с Райаном на диване. А еще она заметила на кофейном столике бутылку шампанского и 3 бокала. Во время их встреч Бретт никогда не предлагал ей сесть на диван. Единственный раз, когда он предложил ей шампанского, имел место после того, как их первый выпуск занял первую строчку в телерейтингах. Лори так и подмывала извиниться, что своим вторжением она нарушила их приватную беседу. Райан встал, чтобы поздороваться с ней. Грейс не преувеличивала, когда говорила о его внешности. У него были светлые волосы и большие зеленые глаза, и, разумеется, идеальная улыбка. Рукопожатие его оказалось крепким, если не сказать чересчур. «Рад, наконец, познакомиться с вами, Лори. Надеюсь, что вольюсь в вашу команду. Бретт только что говорил мне, что вы сейчас в процессе выбора нового дела для очередного выпуска вашей передачи. Я страшно рад, что запрыгнул в нее еще на 1-м этаже, если можно так выразиться. Вольюсь в вашу команду, запрыгну в вашу передачу. Не слишком ли он торопится?» — подумала Лори. Она попыталась изобразить энтузиазм по этому поводу, хотя и знала, что лжец из нее никакой. «Да, нам с Бреттом предстоит принять массу решений, как по поводу нового выпуска, так и его ведущего. Но я ценю, что вы проявили интерес. С вашим опытом вас наверняка рвут на части». Райан растерянно посмотрел на Бретта. «Лори, извини, наверное, я был недостаточно точен во время нашего с тобой последнего разговора. Райан и есть твой новый ведущий. Ты можешь вычеркнуть его поиски из списка неотложных дел». Лори разинула рот, но не произнесла ни слова. «Извините», — произнес Райан. «Боюсь, я должен совершить визит в туалет. Скажите, Дана не покажет мне, где его искать? Обратную дорогу я найду сам». Бретт кивнул, и Райан вышел за дверь. «Пытаешься саботировать мои решения?» — усмехнулся Бретт. «Ты поставила всех в глупое положение». «Извини, Бретт, я ничего не пыталась. Но я и понятия не имела, что ты принял решение, даже не поинтересовавшись моим мнением. Мне казалось, что под подозрением это моя передача». «Любая передача, которую делают в этой студии, моя передача. Я вручил тебе резюме Райана и не получил от тебя никаких возражений. Я не знала, что это так срочно. Это мое решение, и я его принял. В свое время нам повезло с Алексом, но думаю, что Райан даже лучше. Благодаря ему мы получим также более юную аудиторию. Честно говоря, с его послужным списком он вполне может стать следующим генеральным прокурором. На наше счастье, он видит себя звездой телеэкрана». «И это, по-твоему, большой плюс для журналиста?» «Давай обойдемся без этой пафосной риторики. Ты делаешь телевизионное реалити-шоу, Лори. Это все, что тебе следует помнить». Лори покачала головой. «Я бы так не сказала, Бретт. И ты это прекрасно знаешь». «Хорошо. Ты сделала несколько прекрасных передач. Ты даже помогла людям. Но это стало возможным лишь благодаря рейтингам. У тебя был целый месяц, чтобы предложить мне нового ведущего, но ты почему-то тянула резину. Говорю тебе, ты еще поблагодаришь меня за то, что я нашел его для тебя». Раздался негромкий стук в дверь, и в кабинет снова вошел Райан. Лори поспешила изобразить свою лучшую улыбку. «Добро пожаловать в нашу передачу», — сказала она. Бретт тем временем открыл бутылку шампанского. Лори едва успела сделать первый глоток, когда Бретт спросил у нее, как там продвигается история Кейси. Лори пустилась в объяснение, но ее перебил Райан. «Но ведь этот случай совершенно прозрачный. Насколько я понимаю, цель передачи под подозрением — это попытка заново рассмотреть сомнительные случаи с точки зрения тех, кто долгие годы жил под этим самым подозрением». «Большое спасибо за разъяснение целей нашего шоу», — мысленно съязвила Лори. «В деле об убийстве Хантера Рейли давно поставлена точка», — продолжал Райан. «Единственная подозреваемая была признана виновной и получила срок. Дело закрыто. Или я что-то не понял?» Лори попыталась было объяснить, что они с Бреттом решили, что случай с неправосудным приговором очень даже хорошо вписывается в формат их передачи и способен поднять ее рейтинги. На этот раз ее перебил Бретт. «Райан прав. С этим случаем все ясно, как божий день. Девушка перебрала на банкете, чем поставила Хантера в дурацкое положение. Возможно, по приезде домой между ними вспыхнула ссора, он решил разорвать помолвку, она же в ответ направила на него пистолет. Насколько мне помнится, улики были неопровержимыми. Единственный вопрос заключался в том, сделала она это сознательно или же в состоянии аффекта. Думаю, присяжные из жалости к ней выбрали второй вариант». «Извини, Бретт, но когда мы с тобой разговаривали в последний раз, ты сказал, что тебе все равно, невиновна она или нет. Одно ее имя заставит зрителя переключить телевизоры на наш канал». Райан даже не стал ждать, что на это ответит Бретт. «Это старая медийная модель», — возразил он. 15 минут славы сегодня равны 15 секундам. К тому времени, когда передача выйдет в эфир, об этой Картер уже все забудут. Рейтинги же главным образом зависят от молодежной аудитории. Там нужны зрители, которые потом будут обсуждать передачу в социальных сетях. Они никогда не слышали ни о какой Кейси Картер». «И снова он прав», — Брэд указал бокалом с шампанским на Райана. «Что мы здесь имеем? Свежий взгляд? Или же просто начнем пережевывать доводы защиты, выдвинутые 15 лет назад?» Лори хотелось одним глотком допить шампанское, однако вместо этого она поставила бокал. Ей нужна трезвая голова. Журналистка сунула руку в портфель и, вытащив оттуда снимок, который дала ей Кейси, протянула его Брету. «Вот наш свежий взгляд!» «И что это?» — спросил он. «У Кейси было 15 лет на то, чтобы изучить улики по своему делу. Она может по памяти пересказать каждое слово полицейских отчетов. Но после нашего с ней разговора в среду она отправилась домой и начала изучать документы новыми глазами, в том числе и приложенные к делу фотографии. По ее словам, выйдя на свободу, Кейси посмотрела на многие из них совершенно иначе. Теперь она может вспомнить, как все тогда было». «Ну-ну», — язвительно прокомментировал Райан. «Например, она заметила вот это», — сказала Лори, указывая на фото. «Прикроватная тумбочка?» — сказал Брэд. «Что в ней такого?» «Дело не в самой тумбочке, а в том, чего на ней нет. Любимое фото Хантера, сделанное с президентом в Белом доме, отсутствует, а оно, по словам Кейси, было там всегда. Она досконально изучила все другие снимки сцены преступления. Полиция сфотографировала буквально каждый дюйм, но ни на одном из этих снимков нет того фото в стеклянной рамке. Куда оно могло исчезнуть? Полиция обыскала весь дом, перевернула его вверх дном». «То есть вы верите слову убийцы, что на этой тумбочке раньше стояло какое-то фото?» — уточнил Райан. «В основе нашей передачи лежит принцип, что версия каждого из ее участников должна быть выслушана», — резко ответила Лори. «Мы называем это исследованием». «Минуточку», — перебил их Брэд. «Предположим, что она права, и фото действительно отсутствует. Но что из этого следует? То, что настоящий убийца взял его себе на память. Из дома больше ничего не пропало. Все остальное на месте». К великому облегчению Лори, Брэд кивнул. «То есть взявший это фото должен был знать, что оно значило для Хантера?» Сделал он вывод. «Именно», — ответила Лори, перебирая в уме возможных подозреваемых. В первую очередь ее внимание привлек друг Хантера Марк Темплтон. Хантер доверял ему распоряжение финансами своего самого главного детища, фонда, названного в честь матери. Нагреть руки на этих деньгах было бы сродни личной мести. Хантер был богат, красив, влиятелен, его любили. Лори представила себе, как год за годом в Темплтоне, работавшем в его тени, копилась обида, подпитываемая также обвинением в нарушении финансовой отчетности и угрозой разоблачения. Два выстрела в спальне и фото на прикроватной тумбочке. Хантер и президент. Оба с издевкой смотрят на него. «Подумайте о рейтингах», — сказала Лори, пуская в ход самый веский для Брета довод. «Возвращение спящей красавицы. Кейси Картер впервые говорит перед камерой». Лори была готова лопнуть от ярости, видя, как взгляд Брета снова переместился на Райана за одобрением. «Откуда мы знаем, что это фото в рамочке вообще существовало?» — спросил тот. «Мы не знаем», — сказала Лори. «Пока. Но что это меняет?» «В таком случае пока это просто твои домыслы. Работай дальше». Брэд резко поставил бокал и встал. «Райан, боюсь, нам пора. Не хотелось бы опоздать к раздаче автографов». «Это еще что такое?» — удивилась Лори. «Ты знаешь моего друга-историка Джеда?» «Конечно, знаю». «Еще бы не знать. Всякий раз, когда Джет Николс публиковал новую книгу, Брэд выкручивал руки отделу новостей, чтобы тот выкроил эфирное время для ее рекламы. Ей также было известно, что Джет был лучшим другом Брэда и его соседом по комнате в общежитии в Северо-Западном университете. И тут до нее дошло. Джет Николс. Райан тоже Николс. «Джет — дядя Райана», — пояснил Брэд. «Мне казалось, что я уже упомянул об этом». «Нет», — подумала Лори. «Тогда бы я точно запомнила». Засунув себе в ухо указательный палец, чтобы не слышать грохот транспорта на Уильямсбургском мосту, Лори стояла на крыльце перед зданием на перекрестке Ридж-стрит и Деланси и почти не слышала, что говорит в трубку ее отец. «Пап, я опоздаю к Алексу». У нее было такое ощущение, будто за последнюю неделю она пробежала большее расстояние, чем за последние 5 лет вместе взятые. «Вы поезжайте к нему с Тимми, а я чуть позже подъеду одна». «Ты где?» «Судя по шуму, где-то посередине фривея. Ты все еще у Кейси Картер или как?» «Говорю тебе, Лори, эта женщина виновна». «Нет, я в городе, но мне нужно поговорить с одним свидетелем». «Прямо сейчас? Ты все еще на работе?» «Да, но это не займет много времени. К началу матча приеду». Как только она нажала на кнопку отбоя, на дисплее высветилось текстовое сообщение от Шарлотты. «Анжела только что говорила с Кейси. Та сказала, что ты провела у нее полдня. Анжела сказала ей, чтобы она не слишком надеялась. Как лично ты настроена по этому поводу?» Лори быстро напечатала ответ. «В целом оптимистично, но предстоит еще многое сделать». Отправив смс-ку, она положила телефон в карман. Ей не хотелось думать о том, как ее отец отнесется к тому, если она в конечном итоге поверит, что приговор Кейси был неправосудным. Ей также не хотелось разочаровывать Шарлотту заявлением, что кузина ее лучшей подруги – убийца. Куда важнее для нее сейчас – найти сенсационные улики для следующего выпуска их передачи. «Посмотрим, куда приведут меня улики», — подумала Лори, нажимая кнопку дверного звонка. «Это единственно верный ответ».